Как мало воздуха и света на родине моей в промзоне. Мои любимые поэты не продаются на озоне. И пусть с вином у них вендетта, и вечно не хватает денег, мои любимые поэты не против выпить в понедельник. А кто осудит их за это, почувствует себя здесь лишним. Мои любимые поэты уснули. Тише, тише, тише.